Может ли политика быть нравственной? Можно выделить несколько подходов к трактовке соотношения морали и политики. Основой первого подхода, сторонники которого подчеркивают нерасторжимую связь политики и морали, заложил еще Аристотель, писавший, что без добродетелей человек становится самым нечестивым и самым диким существом. Поэтому он рассматривал политику как социальную этику, нравственную философию, имеющую дело с обязанностями властных структур перед гражданами. На основе ценностей справедливости, красоты, общего блага осуществляется интеграция частных интересов граждан с общей целью всего общества. Совпадение целей и средств осуществляется благодаря таланту правителей. На это указывал и Платон, подчеркивавший, что царское искусство прямым плетением соединяет нравы мужественных и благородных людей, объединяя их жизнь единомыслием и дружбой, создавая таким образом великолепнейшую и пышнейшую из тканей. Однако верховенство моральных ценностей, полное подчинение им политики, лишает ее возможности оперативно реагировать на изменяющиеся условия жизни, выражать насущные интересы населения. Отрыв политики от реальности может обернуться социальными потрясениями, революциями. Страница 24. В новое время с именем Макиавелли было связано появление второго подхода к проблеме соотношения политики и морали. В его основе лежала идея разделения политики и морали и признания того, что в каждой из этих сфер действуют свои законы. По мнению Макиавелли, мораль – сфера вечного. Она регулирует индивидуальные отношения людей посредством добровольного соблюдения ими определенных правил. В своих взаимоотношениях люди руководствуются собственными представлениями о добре и зле, нравственными заповедями, идеалами, считая, что требования идеала универсальны, верны для любых ситуаций. В политике же, утверждал Макиавелли, господствует целесообразность. В ней выражаются интересы многочисленных социальных групп, классов, наций, слоев и так далее. Содержание этих интересов имеет конкретный характер, осуществление их происходит в определенных условиях, под влиянием которых субъекты политики могут изменять свои цели. В ситуации различия и борьбы интересов, подчеркивал мыслитель, излишне говорить, сколь похвальна в государстве верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца. Такие государи, в конечном счете, преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность. Поэтому Макиавелли оправдывал применение насилия, жестокости, обмана для достижения благородных целей в политике. Он автор основного правила такой безнравственной политики «Цель оправдывает средства». На практике этим правилом пользовалось не одно поколение монархов, царей, вождей. Последствия его применения очень разрушительны и трагичны. Это не только миллионы жизней, которые были принесены в жертву утопической идее светлого будущего, но и нравственная деформация человека как личности, господство двойных, а то и тройных стандартов, когда размываются простые человеческие ценности, свобода, индивидуальность, собственность и так далее. Примирить отмеченные крайности во взглядах на соотношение политики и морали пытались разные мыслители. Одни из них предлагали следовать принципу меньшего зла при достижении политических целей и даже выстраивали при этом шкалу наиболее значимых и менее важных ценностей. Так еще Платон отмечал, что правителям требуется нередко прибегать ко лжи и обману ради пользы тех, кто им подвластен. Подобные вещи полезны в виде лечебного средства. Однако полезность таких средств в политике, да и не только в ней, весьма сомнительна, поскольку их использование быстро переходит в привычку. Страница 25. Иной подход предлагал автор проекта Декларации независимости США и третий президент этой страны Джефферсон, 1743-1826 годы жизни, который утверждал, что искусство управления состоит в искусстве быть честным. Но в политике выполнить данные требования не так-то просто. Ведь власть открывает перед человеком широкие возможности реализации собственного «я» путем подчинения миллионов других «я». К сожалению, за долгую историю человечества устоять перед соблазном получения благ за счет других от искушения богатством, славой, привилегиями оказались способны немногие. Традиция политического реализма в решении вопроса о соотношении морали и политики, целей и средств политической деятельности развивал Вебер. Полагая, что особенностью политики является опора на силу, он примерял мораль и насилие путем разделения сфер их действия. До принятия политического решения политик может следовать своим идейным убеждениям и моральным принципам. Но при принятии решения он должен думать о его последствиях и результатах, учитывая реальные обстоятельства. Выбор между меньшим злом при решении конкретной проблемы и неукоснительным следованием собственным моральным принципам он оставлял за политиком. Поэтому единого нравственного кодекса поведения в политике по Веберу существовать не может. В конкретной ситуации модель поведения выбирает сам политик. При таком подходе общество оказывается заложником чистоты помыслов политика, но полностью полагаться на это, как показывает исторический опыт, не следует. Поощрять проявление нравственности в политике можно, во-первых, с помощью права, установив универсальный критерий гуманности политики и зафиксировав его в Конституции. Таким критерием могут быть только права и свободы человека и гражданина, которые должны определять смысл деятельности политиков, меру его ответственности, а также санкции за нарушение провозглашенных моральных принципов. Во-вторых, повышать значение морального подхода в политике можно с помощью контроля со стороны общества за деятельностью политических институтов. В таком случае можно надеяться, что политика и мораль будут гармонично сочетаться в деятельности политиков, ответственных за судьбу общества.